Нужен только один год в аспирантуре. Я обещаю защититься в этот срок. Вы же физик. Поставьте на мне эксперимент». Василий Петрович посмеялся, и я получил разрешение на один год. И действительно защитился, с опозданием всего лишь на день. Так вот, во время пребывания в аспирантуре я познакомился с бывшим председателем то ли Ставропольского, то ли Ростовского совета еще во время революции 1905 года со странной казачьей фамилией Герус. После поражения революции он эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Там изучал английский язык, а вернувшись в Россию после октября 1917 года, уже не участвовал в политической жизни. Лунгин Федорович преподавал английский язык в школе, однако по-прежнему интересовался всем, что происходило в партии и стране. Жил Герус в маленькой комнатенке в общей квартире возле Красных Ворот, где и отвел мне место на раскладушке. Три раза в день Лунгин Федорович кормил меня и себя гречневой кашей с молоком. На больше у нас не хватало, но не это было моей главной пищей. У хозяина в его убого обставленной комнатенке стоял огромный книжный шкаф с политической литературой. Стенограммы всех съездов партии, запрещенные во всех библиотеках страны. Первое издание ленинских произведений с подробными комментариями. Произведения Бухарина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Томского. Словом, всех представителей Ленинской гвардии. Я читал это по ночам, при свете устроившись в самом углу, прямо на полу. Читал взахлеб, особенно стенограммы съездов конца 20-х годов, которые потрясали своими бурными страстями, разноголосицей мнений, острым предвидением будущего. До сих пор помню одну из речей Каменева, который прямо говорил о том, что складывается культ личности Сталина, режим его авторитарной власти, и что дело идет к кровавым репрессиям внутри самой партии. После этих ночных чтений я уже другими глазами перечитывал материалы процессов 1936-38 годов. Я был поражен, как могут другие не видеть, что все это чудовищная ложь с начала до конца. Меня удивляло, что даже такой проницательный человек, как Леон Фейхтвангер, который присутствовал на одном из процессов, не сумел разглядеть истину, простую как вода. Впрочем, он отметил такую странность. Радек, делая самое страшное саморазоблачение о своей службе в царской охранке, о подготовке покушения на Ленина, спокойно помешивал ложечкой в стакане с чаем. И все же Фейхтвангер дал обмануть себя. Что там говорить? Большой мастер режиссировал эти кровавые политические драмы. Если человек, переживший фашизм, не смог чутким ухом уловить фальшь во всем оркестре. Уже тогда я пытался представить себе, какой ценой можно было добиваться подобных ошеломляющих результатов. Того, чтобы крупные политические деятели, прошедшие через царские тюрьмы и даже каторги, с такой покорностью агнцев, которых тащат к жертвенному камню, поливая себя и других мутной пеной изобличений, чтобы ни у кого из них не хватило мужества на процессе вставить хотя бы одно слово, которое показало бы присутствовавшим, что все это грубый и жестокий.